Глава 14. «Ну, вообще-то я немного разговариваю на демоническом», — начал резвый с таким апломбом, словно университет закончил. «Могу кое-что перевести?» «Так переводи!» Я не удержался и рявкнул вслух, потому что конь явно испытывал мое терпение. «Видишь же, что мы в затруднительной ситуации!» От моих слов вздрогнул не только резвый, но и демоненок. Он вообще перестал пищать, встал как вкопанный и захлопал глазами. «Короче, он говорил, что узнал вас. Мать отправила его, чтобы он нам помог, потому что вперед идти нельзя». Конь немного чистил, но я нормально воспринимал то, что он говорил. «И потом он как раз перешел к тому, что надо идти за ним, когда ты его настолько перепугал, что бедного малыша схватил столбняк». «А, не, немного шевелится. Ну что ж, тогда шанс есть». Я поманил демоненка пальцем. Он сначала сделал шаг, но тут же замер и задрожал всем телом. «Не бойся», — сказал я, — «не обижу. Иди, садись на коня». И снова поманил. Демоненок, кажется, понял, что я от него хочу, и шустро подбежал ко мне. Зацепился за стремя и, словно кошка, забрался по штанине, усевшись передо мной, после чего поднял одну из четырех рук и показал направление. «Вот только демонов я еще не возил», — ворчливо заметил резвый. «И не каких-то там высших, а прислугу. Нет, это же надо докатиться до такого». «Закройся», — с иронией посоветовал я. «А то в следующий раз буду на тебе туши дохлых демонов перевозить». Резвый хотел что-то ответить, но решил меня попусту не злить. Поэтому только фыркнул, что в данной ситуации означало очень тяжелый вздох. Практически целый час мы топали чуть ли не по диагонали от входа в ущелье. Мелкий уводил нас прочь. И это было очень тревожно. Что же там такого-то? При этом девы теперь против наших передвижений не были. Они сопровождали нас, держась на расстоянии метров 15-20. То есть они тоже не видели опасности в том направлении, куда нас вел демоненок. Чудно, конечно. Самое хреновое было в том, что это направление совсем не то, куда нам нужно было. Вихри сопроводили нас вплоть до горной гряды. Затем, видимо, посчитали, что больше нам ничего не грозит, и двинулись обратным курсом. На данный момент я мог констатировать, что вообще ничего не понимаю. Там же у подножия нас встретила четырехрукая мать демоненка. Она прижимала все четыре руки к груди, словно замерла. А стоило нам подъехать и спешиться с коней, как она вдруг бухнулась на колени и лбом чуть ли не ударилась в камни под ногами. Мелкий спустился столь же проворно, как и залезал на резвого, и подбежал к матери. Копируя ее жест, он бухнулся на колени рядом. «Спасибо, лорды», — проговорила она, и я с удивлением понял, что смутно, но понимаю ее речь. «Благодарю, что не оставили в беде. Сати благодарна, Сати подскажет, Сати отплатит». То есть она совершенно точно говорила не на русском, моем родном. И не на тахарском, который я немного знал от отца и на который частенько переходил Аркви. Она говорила на неизвестном мне ранее языке, но я его понимал. И вот это было удивительно. А затем я прикоснулся к своей груди и понял, что татуировки нагрелись. Скосив глаза, я увидел, что моя кожа даже просвечивается сквозь одежду. «Судя по всему, перевод уже не требуется», — заметил резвый. «Наш мальчик действительно обрел слух». Я ставил его замечание без внимания, хотя в другой раз обязательно ответил бы, что пущу на колбасу. Но сейчас я был поражен своим новым умением или знанием. Это всегда удивительно, когда тебе начинает открываться что-то ранее неведомое, такое как другой язык, другая страна, иные миры. И еще я понял, что Сати, как называла себя демоница, не хочет пускать нас обратно домой. «В ущелье нельзя», — она подняла все четыре руки. «Там низшие убийцы. Они прячутся, хоронятся между скал, набирают силу». «И сколько их там?» — спросил я, вот только сделал это по-русски. Поэтому демоница застыла и принялась хлопать глазами, уставившись на меня, совсем как ее сын за час до этого.